Даже черт знает что. Из-за такого шпендрика прогнать Финти-Монти. А разве Финти-Монти прогнали? Пфа! Еще на прошлой неделе, в субботу. Откуда ты знаешь? Пфа! Блохин жил на квартире у нашего географа Волкова и знал от него много гимназических тайн. Кто же прогнал Финти-Монти и за что? За какие грехи? Не было в нашей гимназии учителя, к которому мы, гимназисты, питали бы более нежные чувства. Это был наш верный союзник и друг. Помню, к нам на экзамен, когда мы переходили из третьего класса в четвертый, неожиданно приехал в роскошной карете главный начальник всех церквей священников, преосвященный архиерей Диомид. Его встретили на лестнице специальным приветственным гимном. Шестиглазые и другие педагоги сгрудились в прихожей, чтобы поцеловать ему руку, а мы, гимназисты, сидели в своем классе, дрожа и холодея от страха, ибо в присутствии такого большого начальства нам на экзаменах не будет поблажки. Закон Божий считался тогда важнейшим и труднейшим предметом. Нужно было знать на зубок десятки всевозможных молитв и евангельских текстов, и провалиться на этом экзамене было бы для каждого из нас великим несчастьем. Ну вот, покуда Шестиглазый и вся его свита суетились в прихожей, в класс вошел Финти-Монти, и в какие-нибудь 2-3 минуты все мы были спасены от грозящей нам гибели. Молча, не говоря ни единого слова, Финти-Монти приблизился своей тяжелой и спокойной походкой к столу, застланному синим сукном, взял с самого краю 7 или 8 билетов, по которым нам предстояло отвечать на экзамене, и стал медленно показывать их изумленному классу. Достаточно медленно, чтобы мы успели запомнить, в каком порядке они лежат на столе. Потом проделал то же самое с другими билетами, и к тому времени, как архиерей, почтительно поддерживаемый с обеих сторон Милетием, Шестиглазым, Барбосом и Прошкой, был водворен, наконец, на свое почетное место за экзаменационным столом, каждому из нас было твердо известно, где, на каком именно участке стола находится наиболее желанный билет. Из всех билетов я, например, лучше всего вызубрил 24-й. Заприметив, что он лежит возле чернильницы справа, я, когда пришла моя очередь, уверенно протянул к нему руку и отбарабанил свой ответ без запинки. Слушая меня, преосвященный благосклонно кивал головой и поставил мне круглое 5. Таких же 5 почти поголовно удостоились и другие мои одноклассники. И все это благодаря Финти-Монти, который, как узнал я впоследствии, был ярым противником попов и поповщины. Кроме того, каким-то инстинктом мы чувствовали, что он, как и мы, ненавидит Шестиглазого и всех его архангелов, как он выражался, и что они ненавидят его. Наконец-то новый учитель Гудима Корчевский направился к двери. Все с ревом и топотом, свистя и толкая друг друга, помчались вслед за ним в коридор. Выбежал вместе со всеми и я, стараясь по возможности держаться в самой гуще толпы, чтобы меня не заметили ни Прошка, ни Барбос, ни бургмейстер. Только бы прошла большая перемена, а потом уж нечего бояться. Следующий урок после большой перемены — латынь. Мои товарищи ее терпеть не могут. Я же с самого первого класса полюбил этот язык как родной. Всякое латинское слово кажется мне драгоценностью. Оно такое красивое, простое, благородное, гордое, звучное, что я рад повторять его множество раз, как повторяет любимую песню. И я знаю, что если Игнатий Иванович Кавун, наш латинский учитель, вызовет меня сегодня к доске, он будет после каждого ответа кивать мне румяной своей головой и приговаривать «Бене». «Бене» по латыни «хорошо». Кавуна мне бояться нечего. Кавун всегда и везде за меня. А потом география. Тоже не страшно. Многоводные реки Сибири. Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма. А потом домой, к себе на Рыбную. А дома дядя Фома. А завтра воскресенье, а в погребе еж, а ко мне придет мой любимый Тимоша, самый закадычный мой друг».